Глава первая. Все было кончено. Дрейгамат, владыка демонов, лежал на спине, смотря пустым взглядом в потолок. Лужа ониксовой, быстро сохнущей крови, натекла из практически перерубленной шеи, залив узорчатый каменный пол. Длинные развесистые рога придавали мертвецу вид забитого на охоте оленя. Напрягшись, я вырвал клинок, застрявший в толстом хребте. Ублюдок бился до самого конца, как безумный. В нескольких шагах от меня Сидония хрипела, облокотившись о стену, куда отшвырнул ее владыка. Острейшие когти распороли эльфийку от грудины до пояса, и жить принцессе оставалось несколько секунд. Тело, пораженное демоническим некрозом, гнило прямо на глазах. Не помогли ни врожденная регенерация воительницы, ни моя магия, резерв которой уже исчерпался. Я опустился возле нее и взял в руки быстро холодеющую кисть, такую нежную и светлую. Сидония скосила глаза на меня и попыталась что-то произнести. Мы справились. Я угадал незаданный вопрос. Она слабо улыбнулась, и голова с копной золотистых волос опустилась на грудь. Все слезы, которые я мог бы пролить по той, с кем связал здесь свою жизнь, давно выкипели во мне. Я чувствовал лишь опустошение и звенящую пустоту в груди. Мы действительно справились, но какой ценой? На входе в тронный зал лежал запекшийся человек. Хотя в покрытом черной коркой теле вряд ли бы кто-то смог узнать живое существо. Рейнджер Аларик, тот, кого я называл своим лучшим другом здесь, в ревущих землях Неатиса. Дрейгамат достал его сразу, как только мы ворвались в тронный зал. Одно из заклинаний демона проскочило под кромкой моего щита, обращая скаута в вопящий от боли клубок огня. Еще один из тех, кого я не сумел спасти за время моих странствий. Счет из моих ошибок и промахов, который мне однажды придется сполна оплатить, рос с каждым днем. Из ниоткуда повеяло ароматом луговых цветов. Абсолютно чуждый здесь аромат. Искусственная волна умиротворения возникла в моем теле и немного притупила эмоции, сигнализируя о ее появлении. «У тебя получилось, Матвей?» Как всегда, мелодичный голос богиницы Гаррис прозвучал у меня в голове, а через секунду она возникла в трех шагах от меня. Изящная фигура с волосами цвета первой весенней травы. Они падали до пола сплошным ковром, придавая ей сходство с дриадой. Пунцовые губы и словно подсвеченные изнутри глаза. Несмотря на вид очаровательной куклы, в них проглядывала недюжинная решимость. «Спасибо тебе», — мягко продолжила она. «Твой путь был долог и полон боли». Глаза Цигарис излучали сострадание. «Но все не напрасно. Теперь Неатис в безопасности». Я ответил что-то резкое. Она попыталась воззвать к моей совести. Все смазалось в моей голове. Мое обвинение, ее оправдание. В какой-то момент дикое переутомление накрыло меня. Не столько физическое, сколько эмоциональное. «Хватит! Исполни свою клятву!» Ничего больше не имело значения. Но, по крайней мере, я снова увижу своих родных. «Ты уверен? Любой король почтет за честь одарить своим гостеприимством того, кто одержал победу над владыкой демонов. Тебе больше никогда не придется браться за оружие, Матвей». Ее голос дрогнул, выдавая затаившуюся внутреннюю боль и стыд. Потому что именно Цигарис взвалила спасение мира на случайного, неподготовленного человека — меня. Она стала тем самым камешком, который вызвал горный обвал, что в результате привел к сотням тысяч смертей и победе. Я покачал головой и ничего не сказал. «Да будет так. Я отправлю тебя домой, но я не могу вернуть тебя в тот же миг, из которого забрала». «Ты поклялась, Цигарис!» Из моего горла вырвался рык, прежде обращавший вспять врагов. Богиня не повела и бровью. Я потратила большую часть сил, чтобы призвать тебя, а потом спасти жизнь Сидонии. Вспомни, я предупреждала тебя, но ты был непреклонен». «Действительно, когда принцессу поразило древнее проклятие в мавзолее спящих, я взывал к Цигарис и молил ее исцелить мою любовь. Как показало время, это лишь отсрочило неизбежное». «Сколько времени прошло на Земле?» 10 лет. 10 лет. Столько же я провел в чужом мире, вначале обучаясь, а потом участвуя в войне с демонами. Неатис приложил колоссальные усилия, чтобы отбить нападение, а потом повернуть врага вспять. Мы платили жизнями за каждую 5 земли. Целое королевство перестали существовать. Я потерял всех друзей. Все потому, что верил, моя миссия имеет смысл, и в конце я смогу вернуться обратно домой. 10 лет. Что стало с моей семьей? С теми, кого я оставил там? Я вздохнул, собираясь силами. «Хватит медлить, Цигарис!» «Спасибо тебе, странник, и прости меня, если сможешь. Благодаря вашим жертвам Неатис будет жить». «Цигарис!» — рявкнул я. Мерцающее марево поглотило меня. Ника шла знакомой дорогой меж мрачных 5-этажек, обхватив себя руками. 5-минутное опоздание, и автобус ушел без нее. Деньги на такси имелись, но вот тратить их не хотелось, если этого можно было избежать. Привычный путь по провинциальному городу от ночного клуба, где под утро закончилась ее смена, до дома, сейчас казался полным затаенных угроз. Окружающие тени вызывали у нее страх и желание поскорее добраться до знакомой входной двери. Плюнув, она достала мобильник и открыла приложение по вызову такси. Дисплей подсветил ее лицо, еще больше сгущая окружающий мрак. Резко прозвучавшая впереди речь вначале вызвала у нее радость. Она не одна. Однако вскоре прилив эйфории также быстро схлынул. Мужские голоса отдавались злостью. «Сука этот, Владос! Барыга надежный, ага, знакомый!» Передразнил неизвестного Владоса мужчина. «Где эта сраная закладка? Ломает уже, бля, буду!» «И не говори! Увижу его еще, руки нахер поломаю, тварь!» Второй рокотал глухо, как медведь-шатун, вылезший из спячки раньше положенного. «Давно пора бита. Стоп, парни, вы тоже это видите?» Третий неразборчиво гнусавил и поминутно сплевывал. «Ты че, снимаешь нас?» «Писец тебе, котенок!» Голос последнего казался сальным, как шмат бекона. В предрассветной мгле показалась четверка, копающаяся вокруг какой-то скамейки. И Ника ощутила, как сердце проваливается вниз. Встреченные вызвали бы тревогу у любого человека, даже не раскрывай они рта. Выглядели мужчины паршиво. Не очень чистая одежда. В основном заляпанные спортивные костюмы, джинсы и куртки прямиком с ближайшего рынка. Лица, замаранные злобой и подозрительностью. Шрам на щеке и синяк у страдающего от ломки. Перебитый нос у здоровяка с сумкой на плече. Неполный комплект зубов у гнусавого малого. Щербатая рожа, будто после оспы у последнего. «Опа-опа, куда спешим, мадам? А как же заплатить актерам?» Расплылся в кривой и не очень доброй ухмылке коротышка. «Нет, вы неправильно поняли». Ника сжалась и ускорилась, пытаясь проскочить сбоку вдоль стены. Прямо перед ее лицом в кирпичную кладку уперлась рука шрама. «Чё не поняли, крошка? С тобой говорим. Удаляй видео!» «Какое видео? Господи, о чем вы?» Попыталась пролезть под рукой девушка. «Она реально нас за баранов держит!» Возмутился первый. «И меня это бесит!» Криво улыбнулся Бита. «Вот прямо бесит. И поэтому мне положено это, как ее, моральная компенсация, во!» Добавил он, обнимая Нику и притягивая к себе. «Пустите, я буду кричать!» Ее голос сорвался, а сердце стучало в груди, словно собиралось разбить клетку из ребер и выскочить наружу. «Кричи!» — хмыкнул Щербатый. «Мне так даже больше нравится!» «Ты тупой!» — цыкнул на него Бита, оглядев темные окна жилого дома, а после повернул голову к Нике. «Если откроешь пасть, я выколю тебе глаза. Вначале левый, потом правый. Уловила?» Он придвинулся всем телом к девушке, а та лишь прижалась щекой к кирпичной стене, кося испуганным глазом на незнакомца, как загнанная гончими косуля. Шумно вдохнув ее запах, Громила внезапно провел горячим, липким языком по ее коже, от подбородка через скулу к виску. Ника перестала дышать. «Сладенькая!» — мечтательно протянул он. В это время рука бугая все теснее обхватывала девушку, опускаясь к пояснице, и она среагировала инстинктивно, не думая. Звук от звонкой пощечины еще только разносился по темному проулку, а четверка уже оскалилась, как почуявшие свежую кровь волки. Вряд ли им нужен был повод, но они его получили. Гнусавый ударил Нику резко и без замаха. Мозолистый кулак влетел девушке в живот, заставляя согнуться и захрипеть. Бита намотал русые волосы на кулак, разворачивая ее к себе. Второй рукой он начал расстегивать ширинку, не спуская с Ники глаз. Ему нравилось, как она дрожала и пыталась вдохнуть. «Укусишь, я выбью тебе все зубы, сука!» Удивительно дружелюбно предупредил он ее. Тон, которым он это произнес, никак не вязался со смыслом самих слов. Так учитель младших классов мог бы говорить родителям, что их Васечка нарисовал самое красивое солнышко во всем классе. Шрам захватил руки Ники и свел за спиной, толкая ее на колени. Она почувствовала неприятный запах, фокусируясь на зрелище, открывшемся ее глазам, и тут же замычала, пытаясь отодвинуться. Здоровяк пренебрегал банными процедурами, и даже его дружки поморщились. Щербатой силой сжал ее горло. Здоровая лопатообразная кисть Биты схватила волосы Ники, доставив ей боль, и собиралась силой притянуть к себе, когда в 10 метрах от них раздался звон. Словно треснуло старое родительское зеркало. Короткая вспышка света последовала за расширяющейся волной звука, на секунду ослепляя всех 5 случайных свидетелей произошедшего. «Чё, бля?» выдал малоосмысленную фразу Шрам, протирая руками лицо. Нику колотил озноб, но она все же смогла повернуть голову, благодаря Вселенную за отсрочку. Вряд ли то, что вызвало шум и вспышку, могло оказаться хуже грозившего ей прямо сейчас. Она в который раз прокляла упущенный автобус. На пустыре на полусогнутых стоял какой-то мужчина. Если бы не одинокий фонарь, который какой-то безумный планировщик воткнул на незаасфальтированную площадку, она вряд ли смогла бы рассмотреть появившегося человека. Фонарь на миг потух, а потом как-то неуверенно разгорелся обратно. Что чужак отсутствовал там еще минуту назад, она могла бы подтвердить перед кем угодно. Около 30. Высокий. Пожалуй, даже повыше ужасного Громилы, что собирался ее изнасиловать секунды ранее. Широкий в плечах, не человек, медведь. Он совсем не выглядел точеным завсегдатаем фитнес-клубов. Скорее, Ники он напоминал, да, ее отца, военного, все ее детство проводившего в странах, с которыми ее родина предположительно не воевала, и занимавшегося вещами, о которых семье знать не полагалось. В каждом движении ее отца всегда чувствовали сила и скорость. Как ленивый тигр, лежащий на солнышке в зоопарке, который в одно мгновение мог из большой кошки превратиться в машину смерти, стоило ему почуять угрозу. Аналогично держался и этот чужак. Ника ошиблась. На медлительного и неповоротливого медведя он совсем не походил. Щетина на лице этого человека не имела ничего общего с ухоженной бородкой городских модников. Незнакомец явно просто обкарнал ее подручным предметом, не имея ни нужных инструментов, ни времени. одетый в странные свободные тканевые штаны и такую же рубаху со шнуровкой на груди, он выглядел неуместно и нелепо. Почему-то на ум приходило слово «холщовый». Ролевик, что ли? Завершали картину потертые кожаные сапоги до середины голени. Из мелочей она разве что успела ухватить два украшения, блестящих на теле мужчины. Металлический плотный браслет, по сути, просто полоска стали на запястье левой руки и цепочка на шее, уходящая под рубаху. Что именно висело на ней, видно не было. Незнакомец замер там же, где и появился. Словно хищник, он изучал окружающее пространство, принюхиваясь и прислушиваясь. Повернул голову и посмотрел прямо на нее. Перевел взгляд на четверку, обступившую девушку. На мгновение склонил голову на бок и не спеша направился в их сторону. «Эй, мудила, пшел прочь, пока в тебе дырок не наделали!» Первым слово взял гнусавый. «Да он, похоже, глухой или тупой», — усмехнулся Бита, застегнув штаны. Сумка, до этой поры висевшая у него на плече, упала на землю. А из нее показалось орудие, давшее ему прозвище. И вряд ли он носил ее с собой, чтобы играть в бейсбол. Все так же улыбаясь, Амбал направился навстречу незнакомцу. «Давай, уделай его, Борь», — прошипел Щербатый. Когда их разделяло всего два шага, здоровяк с резким вскриком обрушил дубинку из вертикального замаха на странно одетого чужака. Попади Бита в цель, пострадавшему расплескало бы мозги. Ника и хотела бы отвернуться, чтобы не видеть, как случайного человека убивают на ее глазах, но дрожь, сотрясавшая ее, не давала пошевелиться. Если этого мужчину убьют, она будет следующей. В ее груди поселилась железная уверенность. Свидетелей они не оставят. Тигр медленно, как показалось ей, сделал шаг наискосок, пропуская оружие мимо себя, чтобы тут же завершить второй шаг и оказаться за спиной Биты. Его рука схватила громилу пониже подбородка и силой дернула на себя, запрокидывая голову назад под углом в 90 градусов. Одновременно с рывком незнакомец чуть присел, и шея бугая хрустнула тонкой веткой, ломаясь о подставленное плечо. Мертвец сполз на землю, а его подельники выпучили глаза на произошедшее. Щербатый переглянулся с гнусавом, и они одновременно бросились в атаку. Пока первый замахивался кастетом, чтобы пробить чужаку по лицу, гнусавый завопил, заходя сбоку. В его руках, будто из ниоткуда, возник выкидной нож. Резкое нажатие на кнопку, и тонкое длинное острие устремилось в покрытый тканью бок тигра. Ника не представляла, как тот вывернется из этой ситуации, но мужчина снова удивил. Перехватив запястье с кастетом, он заломил руку Щербатого в болевом приеме. Выкидуха гнусавого находилась в секунде от того, чтобы вонзиться в почку чужака, когда тот отвел в сторону свободную руку с браслетом и подставил ее под нож. Меньше чем забиение сердца, на его предплечье возник массивный треугольный щит, который в последний раз Ника видела в каком-то голливудском фильме про рыцарей. Остриё бессильно шваркнуло о металл и отскочило в сторону. Тигр же воспользовался замешательством гнусавого и силой впечатал сапог ему в колено, напрочь ломая сустав. Одновременно с этим толкнул Щербатого назад. Тот взвыл, чтобы через мгновение с удивлением уставиться на широкий меч, который действительно из ниоткуда возник в руке чужака. Лезвие широкого клинка пульсировало бирюзовым светом. Длинная рукоятка на две ладони велась спиралью, упираясь во вмурованный в навершие самоцвет. Ника прищурилась и проследила за полоской крови, пятнавшей оружие. Одна алая капля сорвалась на землю, приковывая ее взгляд. Но когда? Щербатый хотел что-то сказать, но вместо этого разъехался на две косые части, вываливая внутренности на грязную осеннюю землю. Гнусавый как-то очень по-девичьи заверещал и собрался смыться, но незнакомец подсечкой опрокинул его на землю. Острая кромка щита поднялась в воздух и влетела беглецу под подбородок, почти обезглавив. К этому моменту рубаха тигра выглядела как произведение абстрактного искусства. Пятна крови заляпали ткань в произвольном порядке. Шрам внезапно остался в одиночестве. Он уставился на Нику, как на спасательный круг, и одним движением поднял ее и притянул к себе. Узловатые пальцы сжали горло девушки, перекрывая кислород. «Ты, тварь, я убью ее, слышишь? Я нахер убью ее прямо сейчас!» Чужак, напрочь игнорируя слова последнего бандита, склонился к земле и поднял выкидной нож покойного Щербатова. Покачал в руке, словно что-то оценивал или прикидывал, и плавно, без особого замаха, метнул в Нику. По крайней мере, ей так показалось. Девушке все же удалось зажмуриться, когда давление на шее внезапно исчезло. Ника инстинктивно рванулась вперед, но ее нога заскользила в грязи. Девушку занесло, разворачивая, и она закричала. Шрам как-то рассеянно тянулся к ножу, который по рукоятку ушел в его правую глазницу. Кисть, так и не достигнув пластиковой накладки, опала, а вслед за ней рухнул и сам долговязый. Ника от ужаса перешла на икание и частые вдохи. Тигр внезапно оказался прямо перед девушкой, протягивая руку в ее сторону. В этот момент девушке он показался фигурой почти демонической, никак не спасительной. Она уже забыла, что чуть не оказалась изнасилована. Какой-то психопат только что убил четверых человек меньше, чем за минуту. Ника истошно завопила, переходя на ультразвук, и потеряла сознание. На третьем этаже ближайшего дома включился свет. Где-то залаяла собака. Холодные ветры гнали облака, безразлично взирая с небес на жизнь спящего города. На землю вернулся арбитр.